От автора. Эпиграф. После занятий усталости такой, как была в первый раз, не было. Глазам не поверила. Ну, сердце, молодец, честь тебе и хвала, мое любимое ровное сердечко. Будем молодеть и сражаться с болезнями. АД 120 на 80 целых 2 дня. Вот это чудо! Из писем и дневников читателей и пациентов. Книга, которую вы держите в руках, задумана как продолжение издания «Жизнь после травмы» или «Код здоровья», в которой я постарался раскрыть код здоровья суставов и позвоночника. В ней я продолжу расшифровку кодов здоровья, теперь для сосудов, а вместе с ними и для всей сердечно-сосудистой системы. К заболеваниям сосудов следует отнести головные боли и связанные с ними инсульты головного мозга, сердечно-сосудистые заболевания и связанные с ними гипертонические кризы и инфаркты миокарда, сахарный диабет и связанную с ним гангрену нижних конечностей. В отношении больных, страдающих этими заболеваниями, традиционной медициной создано много мифов, которые строятся на страхах, искусственно создаваемых врачами с целью создания у таких больных фармакологической зависимости, а не выздоровления. В этой книге я рассказываю о моем собственном исследовании истинных причин сосудистых заболеваний, ибо они настолько засекречены медициной, что она, как мне кажется, сама потеряла ключ к их раскрытию, и лечение сосудов давно находится в тупике. Именно поэтому я предлагаю вашему вниманию отработанные многими годами и доказанные практикой рекомендации, если хотите, рецепты, которые можно применять самостоятельно, без обязательного посещения аптек, как того требует большинство кардиологов, но с уверенностью, что эти рецепты действительно помогут многим избавиться от проблем, которые мешают активному долголетию. Любая новая таблетка при болях за грудиной лишь увеличивает страх за жизнь, а не избавляет от него. Любое разумное и правильно выполняемое упражнение уменьшает этот страх и увеличивает шансы к продолжению активной жизни. Жить, не ухудшая ее качество, хочется всегда, особенно после 60 лет, и вдвойне после получения диагноза гипертония, ИБС или сахарный диабет второго типа. Обычно получение таких диагнозов как бы перечеркивает возможность продолжения активной жизни. Во всяком случае, любую активность исключают врачи, говоря при этом что-то типа «А что вы хотите? Возраст, пора болеть!» и прочие страшилки. Но я хочу подчеркнуть, что общепринятая медицина законов здоровья не изучает. Она изучает болезни и правила адаптации к болезни с помощью многочисленных лекарств, разрабатываемых фармакоиндустрией. Эта медицина тоже страдает хронической болезнью, которая носит название гипердиагностика, то есть завышенная оценка болезненного состояния человека, которая строится на незнании элементарных правил физиологии человека. К одному из таких правил относится правило адаптации компенсации к болезни с помощью мобилизации резервов организма. Эти резервы общепринятой медициной закодированы. Но я нашел ключи к большинству основных заболеваний сосудов человека и предлагаю с ними не только ознакомиться, но и начать по возможности применять для избавления от лекарственной зависимости. Основные секреты сохранения здоровья я начал публиковать в книге «Жизнь после травмы» или «Код здоровья». Сейчас я предлагаю новые ключи к коду здоровья, которые многим помогут, в чем я абсолютно уверен, прийти к активному долголетию, задумываться о котором необходимо уже на рубеже 40 лет. Эти рецепты или рекомендации можно читать в любой последовательности, но хочется верить, что прочитав одну главу, вы захотите прочитать всю книгу. Еще раз повторяю, я высказываю свое личное суждение и считаю, что имею на это право не только потому, что имею необходимое медицинское образование, позволяющее мне рассуждать о причинно-следственных механизмах болезней, но еще и потому, что имею свой личный опыт выкарабкивания, в кавычках, из ямы болезней.